Студия «Медиакнига» представляет. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1. Читают артисты Наталья Литвинова и Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Соколов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Том 1. Часть 1. 1. Eh bien, mon prince, Jeanne et Luc ne sont plus que des épanages des поместья de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si Итак, князь, Генуя и Лук – поместье фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, право я верю, что он антихрист. Я вас больше не знаю. Вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, что я вас пугаю. Садитесь и рассказывайте. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила. Грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редким. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано безразличие во всех. Si vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le comte, il est mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraie pas trop, je serai charmé de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures, Annette Scherer. Если у вас, граф, или князь, нет в виду ничего лучшего, и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между 7 и 10 часами. Анна Шерер. Dieu, quelle virulente sortie! Господи, какое горячее нападение! Отвечал, нисколько не смутясь такой встречей, вошедший князь, в придворном шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване. «Прежде всего, скажите, как ваше здоровье, милый друг? Успокойте меня», — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. «Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойную в наше время?» — сказала Анна Павловна. «Вы весь вечер у меня, надеюсь. А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, — сказал князь. Дочь заедет за мной и повезет меня». «Я думала, что нынешний праздник — отменен. Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны». «Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили», — сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. «Не мучьте меня. Ну что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете». «Как вам сказать, — сказал князь холодным, скучающим тоном, — что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли. И мы тоже, кажется, готовы сжечь наши. Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои 40 лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. «Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его. И он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали на Васильцеву? Ничего. Они не поняли. Они не могут понять самоотвержение нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим, и что вся Европа ничего не может против него. И я не верю ни одному слову, ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — это только западня. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу. Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей горячностью. «Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероды, вы бы взяли приступом согласия прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю? Сейчас. Апропо, прибавила она, опять успокаиваясь. «Нынче у меня 2 очень интересных человека. Кстати, виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси через Роганов. Одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом Лабе Марио. Вы знаете этот глубокий ум. Он был принят государем, вы знаете?» «А, я очень рад буду», — сказал князь. «Скажите», — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения. «Правда, что вдовствующая императрица желает назначения барона Функи первым секретарем в Вену?» «Барон — этот ничтожное существо, как кажется». Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Федоровну старались доставить барон.